Глава 7. Ответная. Оказавшись в спальне, уже привычно и дружелюбно принявшая девушку в свои объятия, Ивета вздохнула. И как его терпеть, эту блондинистую принцессу? А главное, как ему отомстить? Ибо Шуховская не собиралась спускать на тормоза выходку с телефоном, бензином и волком. Ивета ворочалась в постели. Сон никак не шел, несмотря на поздние часы. Вздохнув, Ивка решила пойти на кухню и выпить молока, сока или воды. Дом был погружен в густую тишину, нарушенную тихим тиканьем напольных часов, древних и страшных, как смертный грех. Почему-то Ивке они сразу не понравились. На ее взгляд, полная безвкусица. Показав язык часам, Иветта прокралась на кухню. Взгляд зацепился за пузатый стакан, оставленный на столе, и на полупустой бутылке той самой текилы, которую Тарас пил в злополучной гостинице вечность назад. Пожав плечом, Ивка сполоснула стакан и поставила его в шкаф. Бутылку решила оставить на столе. Пусть стоит. Да и где именно находится бар в этом большом и уютном доме, Ивета не знала. Выпив воды, Шуховская побрела обратно в комнату. Но уже на пороге своей спальни Ива увидела открытую дверь комнаты напротив. Нет, девушка не собиралась рыться по чужим шкафам, спальням и вещам. Просто из любопытства Шуховская заглянула в комнату. Это была спальня, просторная, с большим стеклянным окном, двуспальной кроватью под белоснежным, почти невесомым балдахином. Вообще, Шуховской показалось, что она оказалась в спальне принцессы. Сама атмосфера, царившая в комнате, погружала в романтику и женственность. Стоя на пороге незнакомой комнаты, Ивка не могла понять своих чувств. Почему-то раньше дом вольных воспринимался ею как уютное холостяцкое гнездышко. А оказывается, гнездышко не совсем и холостяцкое. Шагнув ближе, Ивка замерла, пригвожденная к полу. В кровати, под завесой прозрачного балдахина, кто-то спал. В первое мгновение Ивета хотела скрыться, так же бесшумно, а потом передумала. Подкравшись еще ближе, Шуховская прикусила губу. Вольных, а это был именно он, раскинув руки в стороны, спал крепким сном, изредка издавая звуки, похожие на храп. Шуховская хмыкнула. «Да, та еще принцесса!» Постояв минутку, Ивета более тщательно рассмотрела спальню. По флаконам духов и косметики, разложенных у зеркала на туалетном столике ручной работы, девушка поняла, что Тарас делил эту спальню с женщиной. В душе поселился необъятный, почти неконтролируемый гнев, злость и обида. «Как? Вот как он мог целовать ее?» когда сам не свободен. «Сука!» — прошипела Ива. Слезы застилали глаза, а ноги привели девушку в ванную комнату. Отвинтив кран холодной воды, Ивка умылась. Холод обжег лицо, внося видимость покоя, а взгляд зацепился за шкафчик над раковиной. В таком Ивка хранит всякие женские штучки, вроде полосок воска и ватных дисков. Осторожно открыв шкаф, Шуховская удовлетворенно улыбнулась. «Готовься, принцесса!» — тихо шепнула Ивета и, прихватив полоски, прокралась обратно в белоснежную спальню с храпящим хозяином тайги. Тарас, как и каждое утро, проснулся быстро. Он не страдал желанием поваляться подольше в постели. Он просто открывал глаза, поднимался на ноги, разминался и шел в душ. Вот и сегодня он поступил так же. Поднявшись с постели, Вольных в недоумении посмотрел на свои ноги, вернее, на непонятные полоски бумаги, приклеенные к его ногам. Смутно знакомые полупрозрачные куски не внушали доверия. Тарас попытался их снять с себя, но они не поддались. Оказывается, бумага прочно приклеилась к коже. Потянув еще раз, парень поморщился. Вспомнив сцену из какого-то фильма, название которого Тарас не знал, Вольных резко дернул за край полосы. «Твою мать!» — заорал парень на весь дом, не особо заботясь, что воплем разбудит девчонку, должно быть, еще спящую в соседней комнате. Оторванная полоска с ровным слоем волос на клейкой поверхности одним краем прилипла к пальцам парня. «Я убью тебя, ведьма!» — орал Тарас, мчась в комнату напротив. Открыв дверь ногой, Вольных застыл. Спальня была пуста, а на аккуратно заправленной постели лежала футболка, которую он милостиво предоставил девушке в качестве пижамы. Тарас рванул на кухню, но и там было тихо и спокойно. Девчонки нигде не было. Вольных помчался в ванную. Ругаясь матом, громко и качественно, парень срывал полоски бумаги, в огромном количестве приклеенные к его волосатым ногам. Некоторые куски отрывались плохо, оставляя после себя липкую субстанцию. Водой это дело не смывалось, как и мылом. «Ведьма!» — ругался Тарас, набирая номер на телефоне по памяти. После третьего гудка сонный голос пожелал ему доброго утра, а также сдохнуть в страшных муках. «Чем стереть с кожи такую хрень, которая после твоих полосок остается?» Абонент секунду молчал. «С тобой все в порядке, малыш?» Обеспокоенный мелодичный голос звучал вкрадчиво. «Ты там депиляцию делаешь?» «Просто ответь!» — рявкнул Тарас, лихорадочно соображая, а также рисуя в мыслях картинки мести одной злобной ведьме. «Маслом попробуй», — смилостивилась девушка. «Каким?» — допытывался парень. «Машинным, блин», — вздохнула девушка. «У меня в ванной на полке стоит зеленый флакон». «Разберусь», — бросил Тарас и убрал телефон в карман. Остатки липкой массы при помощи масла были удалены. Тарас смотрел на лысые островки покрасневшей кожи на своих ногах и представлял, с каким наслаждением он придушит одну вредную ведьмочку, сбежавшую от него с восходом солнца. Проснувшись с первыми лучами солнца, Ивета тихо собралась и вышла из дома. Со злорадством, абсолютно несвойственным девушке, Ива представляла, как Вольных, проснувшись, займется вынужденной депиляцией. Да, жаль, что она не станет свидетелем такого фееричного шоу. Однако выбираться из этой глуши давно пора. Ну а телефон? Что ж, пусть принцесса подавится мобилкой. Ивета решила обратиться за помощью к соседу. Тот самый дядя Толя, он же и автомеханик, Ивкой обнаружился быстро. Буквально добравшись до соседнего участка, девушка увидела приоткрытые двери гаража. Мужчина уже увлеченно колдовал над повреждениями в ее машине. Но, несмотря на все старания, механик огорчил Шуховскую, сообщив, что машину придется на некоторое время оставить у него или вызывать эвакуатор. Ивета вздохнула, сетуя, что ей непременно нужно попасть в город, а машину пообещала забрать по готовности, записав номер телефона автослесаря на клочке бумаги. Сосед-добряк предложил Шуховской подвести ее до станции, через которую проходит поезд в сторону города каждый четный день. Ивета Марковна воспрянула духом, радуясь, что на дворе 2 января. Ива смотрела в окно на пробегающий по обочинам железной дороги пейзаж. Деревья, укутанные снегом, выглядели сказочно красивыми, но глаз совершенно не радовали. В душе и в сердце Иветы Марковны поселилась тоска и печаль, а следом всколыхнулась и злость. «С бабой он живет! Вот же сволочь! И не постеснялся ни минуты! Уткой ее кормил, с соседями знакомил! Скотина!» Под монотонное покачивание поезда Ивка провалилась в сон. За 10 минут до прибытия в купе постучал проводник, сообщая, что поезд приближается к конечной станции. Ивета вздохнула. Да, сейчас она поймает такси, а потом заляжет в спячку. На неделю. Ну а после плотничком займется работой. Накупит кучу шмоток малышам, которых с замиранием сердца ждет все семейство. Возможно, даже навестит мать или нет. Ивета постаралась не думать о плохом. Девушка на минутку извлекла из памяти моменты радости, которые пережила в Новый год. Позволила себе даже вспомнить красивую мордаху принцессы и капельку. Всего на секундочку окунулась в то приятное чувство, которое он подарил ей в первый ее взрослый поцелуй. «Сволочь!» — выдохнула Ива и, прихватив рюкзак и дорожную сумку, которую забрала из машины, выпрыгнула на перрон. Редкие снежинки, кружась, опускались на распущенные волосы, не скрытые шапкой. Ивета зябко поежилась. Нет, холодно не было, просто душа болела. Глядя под ноги, Ивета шла к стоянке таксистов, особо не спеша, размышляя, какими словами она будет оправдываться перед братом. Появилось стойкое желание рассказать Ваське, где именно, а главное, с кем она провела эти дни. Ивета даже улыбнулась, представляя рев раненого бизона в исполнении барина и тяжелый кулак на смазливой морде блондинистого полубога. «О да, это была бы сладкая месть!» Но поток мыслей прервал резкий рывок за плечо тяжелой ладонью. Ивета решила, что какой-то камикадзе решил ограбить ее среди бела дня, и реакция девушки не заставила себя долго ждать. Ее ладонь легла на запястье нападавшего, резко сжала и стремительно дернула, заставляя гопоту поскользнуться на заснеженном тротуаре. Но, вопреки плану, нападающий не отстал и не разлеживался долго на ледяной земле. «Убью!» — раздалось до боли знакомое рычание с новыми, удивившими Ивету нотками гнева и ярости. «Ха-ха-ха!» — хмыкнула Ивета, глядя на парня, преградившего ей путь к таксистам. Дальнейшего действия от самоуверенного и самовлюбленного полубога Ива никак не ожидала, поэтому и не оказала должного сопротивления. Тарас, не позволяя девчонке одуматься и сбежать, схватил ее в охапку и закинул на плечо. «Ты охреневшая скотина!» — очнулась Ивета, свисая головой вниз. «Ты достала меня!» — грозно отвечал Тарас, удерживая девушку за бедра рукой, а второй неся ее сумку. Спустя пару минут перебранки и взаимных ласковых эпитетов Тарас остановился. Не очень нежно он сбросил девчонку с плеча. Сверкая гневным синеглазым ураганом, Вольных по очереди сунул в руки девушки ее телефон, ключи от машины и дорожную сумку. «Не смей ко мне приближаться!» — рявкнул он ей в лицо с высоты своего роста. «Я не лезу к Агриппине, а ты отстань от меня!» Не проронив больше ни слова, Вольных развернулся и ушел, оставив Ивету одну, со смешанными чувствами, полной сумятицей в мыслях, с ключами в руках и отремонтированной машиной за спиной.